Глава 8. Как Джоэннис преподавал в университете и что он при этом узнал. Рассказано Маубинги, Стаити. Через некоторое время Джоэннис прибыл в Ньюарк, штат Нью-Джерси, где находился университет Сент-Стивенс-Вуд. На обширном зеленом пространстве были раскиданы низенькие приятные очертания здания. Глупс по очереди называл строения: корпус Грэтса, корпус Ваникера, общага, столовка, физическая лаборатория, дом преподавателей, библиотека, часовня, химическая лаборатория, новое крыло и старый Скармут. За университетом протекала река Ньюарк. Ее серо-бурые воды отливали оранжевыми сбросами с плутониевого завода, расположенного выше по течению. Неподалеку громоздились фабрики промышленного Ньюарка, а прямо перед университетом проходило скоростное восьмиполосное шоссе. «Все это, — сказал декан Глупс, — привносит дыхание реальности в уединенную академическую атмосферу». Джоэннису предоставили комнату в доме преподавателей, а затем пригласили его на коктейль, на вечеринку профессорского состава. Там он встретил своих коллег. Профессор Лови Момент, заведующий кафедрой английского языка, вынул на минуту трубку изо рта и проговорил: «Добро пожаловать, Джоэннис. Если могу быть чем-то полезен, я к вашим услугам». Чандлер, кафедра философии, сказал: «Ну что ж». Блейк, кафедра физики: «Надеюсь, вы не принадлежите к числу тех гуманистов, которые считают своим долгом нападать на формулу Е равно МЦ в квадрате». «Уж так оно и есть, черт побери, и мы ни перед кем не обязаны извиняться. Я выразил свои взгляды в книге «Совесть физика-ядерщика» и буду отстаивать их до конца. Выпить не хотите?» «Хендли, кафедра антропологии: я уверен, что вы будете желанным гостем на моей кафедре, господин Джоэннис». «Дальтон, кафедра химии: рад вас видеть в нашей компании, Джоэннис, и милости прошу на мою кафедру». «Джеффорд, кафедра античности: вы, наверное, смотрите свысока на такую старую перечницу, как я». «Харрис, кафедра политических наук: ну что ж». «Свободмен, кафедра изящных искусств: добро пожаловать, Джоэннис. У нас довольно разнообразная программа, не правда ли?» «Хойтберн, кафедра музыки: по-моему, я читал вашу диссертацию, Джоэннис, и должен вам сообщить, что не вполне согласен с той аналогией, которую вы проводите касательно Монтеверди. Разумеется, я не специалист вашей области, но ведь и вы не специалист моей. Так что нам обоим, очевидно, трудно проводить аналогии, не так ли? Тем не менее, приветствую вас в нашей компании». «Птолемей, кафедра математики: Джоэннис, кажется, я читал вашу докторскую работу по системам оценки двоичного смысла. Мне она показалась весьма любопытной. Хотите еще выпить?» «Шанли, кафедра французского языка: рад с вами познакомиться, Джоэннис. Разрешите наполнить ваш бокал». Весь вечер проходил в подобных и даже еще более приятных разговорах. Джоэннис пытался ненавязчиво выяснить, какой же предмет ему предстоит вести, беседуя с теми из профессоров, которые, казалось, были в курсе. Увы, эти люди, возможно, из деликатности, не касались предмета Джоэнниса, а предпочитали рассказывать истории, близкие им самим. Поняв, что его попытки тщетны, Джоэннис вышел в фойе и оглядел доску объявлений. Единственное объявление, которое имело к нему отношение, гласило, что занятия господина Джоэнниса начнутся в 11:00 в аудитории 143 «Нового крыла», вместо аудитории 341 корпуса Ваникера, как было сообщено ранее. Джоэннис подумал, не отвести ли ему в сторону одного из профессоров, например, господина Чандлера с кафедры философии, науки, безусловно, не чуждой подобных деликатных сомнений, и не спросить в лоб, что ему, Джоэннису, надо преподавать. В конце концов, этому мешала его врожденная стеснительность. Вечеринка закончилась, и Джоэннис удалился к себе в комнату в доме преподавателей, так ничего и не узнав. На следующее утро, стоя у входа в аудиторию 143 «Нового крыла», Джоэннис испытал типичный страх начинающего актера перед выходом на сцену. Он даже подумал, не удрать ли из университета. Но ему так пришлась по душе университетская жизнь, судя по первым о ней впечатлениям, что было очень жаль лишаться ее из-за такого пустяка. Поэтому, придав лицу строгое выражение, он решительно вошел в аудиторию. Разговоры стихли, студенты с живым интересом рассматривали нового преподавателя. Джоэннис собрался с мыслями и обратился к классу с той напускной уверенностью, которая нередко лучше уверенности самой по себе. «Вот что, класс», — сказал он, — «я полагаю, что вам следует немедленно уяснить некоторые вещи. Ввиду определенной необычности моего курса, кое-кто из вас, вероятно, считает, что тут нечего делать и что занятия наши будут носить развлекательный характер. Те, кто так думает, предупреждаю сразу: лучше переводитесь на другой курс, более соответствующий вашим ожиданиям». В аудитории воцарилось напряженное молчание. Джоэннис продолжил: «До некоторых, возможно, дошли слухи, будто бы у меня легко получить положительную оценку. Советую побыстрее избавиться от этого заблуждения. Я отношусь к ответам беспристрастно и строго. Знайте, что если потребуется, я без колебаний завалю весь поток». Легкий вздох, почти что отчаянная мольба, сорвался с губ студентов. По жалобным взглядам Джоэнис понял, что стал хозяином положения, поэтому несколько смягчил тон. «Теперь, когда мы познакомились поближе, мне остается только сказать вам, тем, кто выбрал этот курс из искренней жажды знаний, добро пожаловать в нашу компанию». Студенты, как единый гигантский организм, разом облегченно выдохнули. Следующие 20 минут Джонни занимался тем, что записывал фамилии и места слушателей. Когда он довел список до конца, его осенила счастливая идея. «Господин Этельрейд», — обратился Джонни к серьезному и знающему на вид студенту, сидящему в первом ряду. «Будьте любезны, подойдите ко мне и напишите на доске крупными буквами, чтобы всем было видно название нашего курса». Этельред с трудом сглотнул, заглянул в свою тетрадку и вывел на доске. «Острова юго-западной части Тихого океана. Мост между двумя мирами». «Очень хорошо», — сказал Джоэнис. «А теперь вы, мисс Хуа, пожалуйста, возьмите мел и запишите краткий перечень тех вопросов, которые освещают наш курс». Мисс Хуа оказалась высокой, скромной девушкой в очках, и Джоэнис интуитивно почувствовал в ней хорошую студентку. Она написала: «Данный курс затрагивает вопросы культуры островов юго-западной части Тихого океана с приданием особого внимания искусству, науке, музыке, ремеслам, фольклору, психологии и философии. Будут проведены аналогии между изучаемой культурой, ее азиатскими истоками и культурами, заимствованными в Европе». «Отлично, мисс Хо», – кивнул Джейнис. Теперь он знал, что должен преподавать. Разумеется, осталось еще немало трудностей. Он жил на Манитуа-Туа, в самом сердце южной части Тихого океана. А юго-западной части, куда, как ему казалось, ходили Соломоновы, Маршалловы и Каролинские острова, он имел крайне слабое представление. И уж вовсе ничего не знал о культурах Европы и Азии, с которыми ему предстояло проводить параллели. Это, конечно, несколько обескураживало, но Джейнис был уверен, что сумеет преодолеть все трудности. Кроме того, он с облегчением заметил, что время занятия истекло. «Что ж, на сегодня достаточно», — сказал он студентам. «До свидания», или, как говорят полинезийцы, «алоха». «И еще раз, добро пожаловать в нашу компанию». С этими словами Джоэнис распустил свой класс. Когда все разошлись, в аудиторию вошел декан Глупс. «Не вставайте, пожалуйста», – произнес он. «Я к вам, если можно так выразиться, неофициально. Я стоял за дверью и слушал, и хочу признаться, восхищен вашим подходом. Вы увлекли их, Джоэнис». «По чести сказать, я опасался, что вам придется несладко, так как на курс почти целиком записалась наша баскетбольная команда. Ну а вы продемонстрировали ту самую гибкую твердость, которая является вершиной истинной педагогики. Я поздравляю вас и предсказываю вам долгую и блестящую карьеру в нашем университете». «Благодарю вас, сэр», — ответил Джоэнис. «Не надо меня благодарить», — мрачно произнес декан Глупс. «Мое последнее предсказание относилось к барон-профессору Мольтке, выдающемуся специалисту в области теории ошибок. Я пророчил ему великое будущее, а через 3 дня после начала семестра бедняга Мольтке свихнулся и убил 5 членов университетской футбольной команды. В тот год мы проиграли Амхерсту, и больше я своей интуиции не доверяю. Тем не менее, искренне желаю вам удачи, Джоэнис. Я всего лишь простой администратор, однако я хорошо знаю, что мне нравится». Глупс отрывисто кивнул и покинул аудиторию. Выждав для приличия некоторое время, Джоэнис поспешил в книжную лавку, чтобы приобрести необходимую для курса литературу. К несчастью, она была распродана, и ближайшее поступление ожидалось не раньше, чем через неделю. Джоэнис пошел в свою комнату, лег на постель и погрузился в размышления об интуиции декана Глупса и о сумасшествии, постигшем бедного профессора Мольтке. Он проклинал злую судьбу, позволившую купить книги студентам и обошедшую куда более остро в них нуждающегося преподавателя. А еще он пытался придумать, что делать на следующем занятии. Когда пришло время, и Джоэнис стал лицом к классу, на него снизошло озарение. «Сегодня я вас учить не буду. Поступим наоборот. Вы будете учить меня». О культуре юго-западной части Тихого океана, как вам безусловно известно, распространено множество искаженных представлений. В связи с этим, перед тем, как мы начнем формальное изучение предмета, я бы хотел послушать вас. Говорите прямо и открыто. Не бойтесь высказывать собственное мнение, даже если вы в чем-то не уверены. Наша цель на данном этапе – со всей откровенностью поделиться своими суждениями, чтобы впоследствии переориентироваться, если, конечно, это будет необходимо. Таким образом, отбросив ложное представление, мы сможем со свежей головой воспринять эту великую культуру, по праву именуемую «мостом между двумя мирами». Надеюсь, вам это предельно ясно. Мисс Хуа, не начнете ли вы нашу дискуссию? Джоэнису удалось использовать этот прием на протяжении следующих 6 занятий, и собрать массу противоречивых сведений о Европе, Азии и юго-западной части Тихого океана. Когда студенты интересовались, верно ли то или иное суждение, Джионис улыбался и говорил, оставляя за собой право вернуться к этому вопросу позднее. А пока продолжим наше обсуждение. На седьмом занятии студенты уже больше ничего не могли ему рассказать. И тогда Джионис стал читать лекцию о воздействии электрических трансформаторов на Тихоокеанские атоллы. С помощью анекдотов он растянул этот материал на несколько дней. А если студент задавал вопрос, на который Джионис не знал ответа, он неизменно говорил, «Прекрасно, Дубоглав. Вы попали в самую суть проблемы. Подготовьте-ка, пожалуйста, самостоятельный ответ к следующему занятию и изложите в письменной форме объемом, скажем, в 5000 слов». Таким образом, Джионис отвадил излишне любопытных, особенно из числа игроков в баскетбол, боявшихся перенапрячь пальцы и выбить из состава команды. Но даже несмотря на эти уловки, Джионис вскоре опять исчерпал материал. В отчаянии он дал контрольную работу, предложил студентам оценить обоснованность ряда своих собственных суждений. Джонни со всей честностью пообещал, что результаты контрольной не отразятся на оценках. Он понятия не имел, что делать дальше. К счастью, подоспели долгожданные учебники, и в распоряжении Джонниса оказались суббота и воскресенье для их изучения. Весьма полезна была книга «Острова юго-западной части Тихого океана. Мост между двумя мирами», написанная Хуаном Диего Альваресом, де Лас-Вегасом и де Ривой. Автор когда-то был капитаном одного из перевозивших сокровища кораблей испанского флота, базировавшегося на Филиппинах, и, если не считать выпадов против сэра Фрэнсиса Дрейка, давал полную и содержательную информацию. Равно полезной оказалась книга, озаглавленная «Культура островов юго-западной части Тихого океана. Их искусство, наука, музыка, ремесла, фольклор, нравы, психология и философия», и связь этой культуры с ее азиатскими истоками и культурными заимствованиями в Европе. Книга была написана достопочтенным Аланом Флинтмутом, ДКБИ, дамой-командиром Британской империи, КГБ, БТР, бывшим помощником губернатора Фиджи и руководителем карательной экспедиции на Тонга в 1903 году. С помощью этих книг Джонни стал опережать студентов, по крайней мере, на одно занятие. Если по той или иной причине ему это не удавалось, он всегда мог дать контрольную работу по пройденному материалу. Но лучше всего было то, что высокая очкастая мисс Хуа вызывалась проверять контрольные работы. Джионис испытывал глубокую признательность к преданной науке девушке, освободившей его от утомительнейших и скучнейших педагогических трудов. Жизнь вошла в спокойное русло. Джионис читал лекции и устраивал контрольные работы, а мисс Хуа правила и ставила оценки. Студенты быстро усваивали материал, писали контрольные работы и с легким сердцем забывали пройденное. Как и прочие молодые здоровые организмы, они быстро освобождались от всего вредного, раздражающего или просто надоедливого. Разумеется, они освобождались и от всего полезного, стимулирующего мысль или дающего пищу для размышлений. Об этом, возможно, стоило бы пожалеть, но такова уж неизбежная сторона процесса образования, с которой должен свыкнуться всякий преподаватель. Как сказал Птолемей с кафедры математики, ценность университетского образования заключается в том, что оно приближает молодежь к знаниям. Студента, проживающего в удобно расположенном общежитии, отделяют лишь 30 ярдов от библиотеки, менее 50 ярдов от лаборатории физики и всего-навсего 10 ярдов от лаборатории химии. Я полагаю, что все мы можем по праву этим гордиться. Однако возможностями, которые давал университет, в первую очередь пользовались все-таки преподаватели, соблюдавшие, правда, осмотрительность. Университетский врач строжайшим образом предупредил их об опасности злоупотребления знаниями и лично отмеривал им еженедельные дозы информации. Увы, несмотря на все предосторожности, несчастные случаи тем не менее происходили. Старый Джеффорд получил шок, когда читал в оригинале «Сатирикон», полагая, что это папская энциклика. Потребовались 2 недели отдыха, прежде чем он окончательно пришел в себя. А Девлин, самый молодой профессор английского языка, перенес частичную потерю памяти, когда, прочитав «Моби Дика», обнаружил, что не в состоянии дать сколь-нибудь логичную и здравую религиозную интерпретацию этого труда. Таковы были опасности, свойственные их профессии, однако преподаватели не только не боялись их, но даже гордились ими. Как сказал Хенли с кафедры антропологии, землекопы рискуют быть засыпанными мокрым песком, мы рискуем жизнью, зарываясь в старые книги. Хенли изучал землекопов в полевых условиях и знал, что говорит. Студенты, за редким исключением, не подвергались подобным опасностям. Они вели жизнь, резко отличавшуюся от жизни профессорско-преподавательского состава. Некоторые из более молодых сохранили ножи и велосипедные цепи, оставшиеся со школьных дней, и по вечерам выходили на улицу в поисках подозрительных личностей. Другие, как правило, проводили время в оргиях, вследствие чего в зале «Свободы» приходилось еженедельно устраивать судебные заседания. Кое-кто увлекался спортом. Например, баскетболистов днем и ночью можно было видеть на тренировках, где они бросали мячи с механической регулярностью промышленных роботов. И, наконец, были такие, кто проявлял рано пробудившийся интерес к политике. Эти, как их называли интеллектуалы, стояли на либеральных или консервативных позициях, в зависимости от воспитания и темперамента. Именно университетские консерваторы едва не добились успеха, выдвинув Джона Смита на пост президента Соединенных Штатов во время последних выборов. То обстоятельство, что Смит был мертв вот уже 20 лет, ничуть не охлаждало их пыла. Напротив, многие считали это важнейшим достоинством кандидата. Они непременно победили бы, если бы большинство избирателей не опасалось создания прецедента. Этим страхом умело пользовались либералы. Они заявили: «Мы не возражаем против Джона Смита, да упокоится его душа в мире. Возможно, он являлся бы украшением Белого дома. Но подумайте, что произойдет, если в неопределенном будущем президентское кресло займет недостойный покойник». Этот аргумент решил дело. Либералы и студентов, однако, оставляли разговоры старшим. Сами они предпочитали посещать специальные занятия по партизанским методам ведения войны, изготовлению бомб и применению огнестрельного оружия. Как они частенько поговаривали, недостаточно просто реагировать на происки красных. Мы должны копировать их методы, особенно в области пропаганды, внедрения в ряды, свержения режима и политического контроля. Университетские консерваторы, уступившие победу на выборах либералам, делали вид, что в мире ничего не изменилось с тех пор, как генерал Паттон разбил персов в 1945 году. Они частенько посиживали в пивных и распевали сагу о побережье Омахи. Самые эрудированные могли исполнить ее в оригинале на древнегреческом. Джойнис продолжал преподавать культуру островов юго-западной части Тихого океана и наслаждался университетской обстановкой. Постепенно коллеги стали принимать его как своего. Хотя сперва, конечно, были некоторые возражения. «Лови момент. Кафедра английского языка. Боюсь, Джойнис не воспринимает Моби Дика как составную часть культуры юго-западной части Тихого океана. Странно». «Блейк, кафедра физики. На мой взгляд, большим упущением с его стороны является то, что он не подчеркивает полное отсутствие влияния современной квантовой теории на жизнь островитян. Это наводит меня на кое-какие мысли». Хойтберн, кафедра музыки. «Как я понимаю, он совсем не освещает важнейшую роль псалмов в народной музыке того района. Но это, в конце концов, его курс». Шанли, кафедра французского языка. «Насколько мне известно, Джойнис не посчитал нужным отметить вторичное и третичное влияние французского языка на технику транспозиции временных форм глагола в языках юго-западной части Тихого океана. Я, разумеется, всего лишь простой лингвист, но, по-моему, это весьма существенно». Были и другие нарекания со стороны профессоров, которые считали, что Джойнис исказил или вообще игнорировал их специальности. Подобные трения вполне возможно могли бы привести со временем к натянутости в отношениях. Однако решающую роль сыграли слова Джеффрарда с кафедры античности. Этот великий старец, поразмыслив несколько недель над существом вопроса, заявил: «Вы, наверное, смотрите свысока на такую старую перечницу, как я. Но, черт побери, я думаю, что он мировой парень». Сердечный отзыв Джеффрарда сослужил Джойнису добрую службу. Профессора стали менее отчужденными и высказывали чуть ли не дружеское расположение. Все чаще Джойниса приглашали на вечеринки и приемы в домах коллег. Вскоре его сомнительное амплуа приглашенного преподавателя было почти забыто, и он, как равный, вошел в жизнь ОССВ. Авторитет Джойниса достиг апогея после завершения весенних студенческих соревнований. Именно тогда на вечеринке по случаю начала каникул профессора Харрис и Свободман пригласили Джойниса предпринять с ними и их друзьями ночное путешествие в одно местечко высоко в Адирондакских горах.